Согласно книге о вере, апокалиптическое число 666 набирало силу постепенно. Сначала, когда прошла первая тысяча лет от Рождества Христова, отпал от истинной веры Рим. Затем, когда минуло еще 600 лет, примкнули к римскому костелу жители Малой Руси, имелось в виду уния 1596 года. Теперь в близком 1666 году опасность могла повиснуть над Московским царством. Образы эсхатологических предсказаний легко совместились в сознании ревнителей русского благочестия с событиями реформ. Едва ли не первым, кто взял на себя труд такого совмещения, был старец Спиридон Потемкин, архимандрит Покровского монастыря в Москве, родственник ближайших ко двору бояр Федора Ртищева и Феодосии Морозовой. Старец написал 9 полемических слов. По мнению Спиридона, своими исправлениями Никон устилал путь Антихристу. «Всяк бо приступивый едино слово от учения Христова, отвержися Христа, истинного Сына Божия. Подает руки своя лже Христу, грядущему сыну погибели». Спиридон напоминал, что в конце первого тысячелетия отколовшийся Рим повредил текст символа веры, вставив в него новые слова «и от сына». Униаты тоже повредили текст. По прошествии еще 60 лет Никон выбросил из символа веры слово «истинный». «Что по шести летих явится, — писал Спиридон, — невемы». Смирнов. Внутренние вопросы в расколе XVII века. Санкт-Петербург, 1898 год. Ученый-старец Спиридон позволял себе только предчувствовать наступление царства Антихристова. Гораздо более прямолинейно и простодушно толковал события его демократический однофамилец Ефрем Потемкин, старец из Дорогобужа. Старец ушел в глухие леса за Волгой, поставил себе келью на болоте и начал проповедовать, что Антихрист уже явился, что Никон и есть Антихрист, что он уже осквернил и церкви, и реки, и жить можно только на болотах. Смирнов, «Внутренние вопросы», страница 22. Старец Спиридон скончался к своей большой удаче до собора 1666 года, не изведав будущих бедствий и гонений. Менее удачливый старец Ефрем был отыскан стрельцами на болоте, арестован и принужден к покаянию. Идеи обоих старцев Потемкиных выражали те два направления, в которых могло теперь развиваться движение ревнителей старообрядцев. Одни, уверовавшие, что Антихрист явился, что общая погибель и страшный суд близки, разбегались по лесам, учились скрываться и таиться, а самые убежденные спешили перед страшным судом очиститься от грехов радикальным способом — огненной смертью. Другие, более склонные к размышлениям и книжным трудам, писали трактаты, послания, челобитные, надеясь доказать вредоносность новин, уничтожить их и остановить распространение зла. Все четверо будущих пустозерских отцов принадлежали к этому второму направлению. Писательство стало для них главным занятием, вопреки их образу жизни, воспитанию, вопреки отсутствию литературных навыков и литературной среды. В писании они видели единственное средство к спасению погибающего мира. Все четверо ко времени суда над ними успели обратиться к царю с челобитными. Аввакум писал царю по возвращении из сибирской ссылки в 1664 году, умоляя отказаться от Никоновых преобразований. «Подщися, государь, исторгнути злое его и пагубное учение. Донде же конечная пагуба на нас не прииде. И огонь с небеси, или мор древний, и прочая злая нас не постигла. Первая челобитная протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу. Памятники истории старообрядчества. Ленинград, 1927 год. Книга первая. Русская историческая библиотека, том 39. Старец Епифаний. Склонный к уединению, к тихому столярному ремеслу, построивший себе келью в лесу на далеком острове, все покинул, пошел в Москву и понес туда книги своего письма. Сами книги не сохранились, осталось только его собственное пустозерское свидетельство о них. «Яс книги писал ко спасению цареву и всего мира, и снес их ко царю, а ныне меня царь утомил и умучил зело». Поп Лазарь был привезен на собор 1666 года прямо из ссылки. Мало понятно, где и как умудрился он подготовить обширную челобитную с опровержением всех главных Никоновых новин, переданную им собору. Другое дело дьякон Федор. Все время с момента своего прибытия в Москву в конце 50-х годов до 1666 года он посвятил изучению книг, печатных и рукописных, русских и украинских, болгарских и сербских. Он беседовал с приезжими богословами, размышлял и ко времени собора стал, несомненно, самым ученым и рассудительным противником реформы. Он подготовил к 1666 году письмо, небольшое, но ясное и аргументированное. Федор передал его собору и в расширенном виде царю. Соборные отцы долго и старательно собирали аргументы против доводов Лазаря, спорили, впрочем, довольно бесславно с Федором, но исход собора был предопределен. Царь не внимал призывам старообрядцев, ученые доводы и угрозы не беспокоили его. Сторонники древнего благочестия не заметили, как содержание борьбы против них изменилось, споры теряли свое значение. В 1658 году Никон, обиженный недоверием и недружелюбием царя, демонстративно покинул патриарший престол и удалился в свой подмосковный Новый Иерусалимский монастырь. Он надеялся, что царь будет звать его обратно, но царь не позвал. Царь Алексей Михайлович достиг к тому времени своего 30-летия. Он придерживался нового обряда. Но он со все растущим неудовольствием замечал, что и старообрядцы, и новообрядцы в своих столкновениях одинаково мало взирают на высший авторитет царской власти. Своеволие ревнителей вообще стало раздражать его. Он отверг Никона. В дальнейшем казнил старообрядцев не как идейных противников, а как бунтующих рабов. Протопопа Аввакума, неукротимого врага принятых им обрядов, он лично чтил и потому не решался казнить его до самой своей смерти. Главной идеей в борьбе стала для царя и слуг его чуждая ревнителям церковного благочестия идея покорности властям, государственной и церковной дисциплины. На роковой 1666 год царь назначил суд над всеми непокорными и заранее проверил способность судей к повиновению. Собор работал почти два года. В Москву свозили мятежников и уговаривали смириться. Особо непреклонные поп Никита Добрынин, диакон Федор и протопоп Аввакум в мае были преданы анафеме. Лазаря и Епифания еще не было тогда на соборе, и увезены под Москву в Никольский Угрешский монастырь. Там двое раскаялись. Никита от смущения перед церковным проклятием, Федор от тоски по жене и малым детям. Как только заключение ослабили, Федор бежал, забрав семью, но скоро вернулся, вновь предстал перед собором и больше уже не поддавался слабости. Заседания собора продолжались осенью в новом составе. В Москву прибыли греческие патриархи Антиохийский и Александрийский. Собор с их участием, как считал царь, обладал более значительными полномочиями. Первым делом собора был суд над патриархом Никоном. Никона лишили патриаршего и епископского сана и отправили в Ферапонтов монастырь в заключение. Затем перед судом предстали упорствующие в сопротивлении Аввакум, архимандрит Соловецкого монастыря Никанор, поп Лазарь, инок Епифаний, старый священник Никифор из Симбирска, раскаявшийся неубедительно Иван Неронов, инок Григорий, Никита Добрынин и те, кто успел отказаться от раскаяния, диакон Федор и другие. Архимандрит Никанор избрал особую тактику. Он быстро принес покаяние и поспешил в свой монастырь на Соловки поднимать восстание. Соловецкий монастырь держал оборону против царских стрельцов до 1676 года и пал только из-за случайного предательства. Многие, в том числе Иван Неронов, сдались перед соборным авторитетом, не решаясь навсегда отпасть от церкви. Несокрушимыми остались пятеро — Аввакум, Лазарь, Епифаний, Федор и старый поп Никифор. Епифанию, Лазарю и несколько позже Федору резали языки. Собор предал проклятию всех сторонников старого обряда, постановил преследовать их и казнить как еретиков. О соборе подробно смотри Каптерев, патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, Сергиев Посад, 1912 год, том 2, главы 6 по 10, Зиньковский, глава 5, параграфы с 26 по 28. В последующие столетия постановления собора соблюдались с разной степенью неукоснительности, отменены они были лишь решением Священного Синода в 1929 году и решением Поместного Собора Русской Православной Церкви в 1971 году. Смотри Никольский, История Русской Церкви, Москва, 1985 год, страница 137. Так сложилось трагическое противостояние государственной власти и церкви с одной стороны и людей, вооруженных только силой собственного духа, с другой. Их оружие уже мощное, еще более закалилось от преследований, так что раскол, стоивший много крови и наносивший огромный моральный ущерб русскому обществу на протяжении столетий, имел одним из своих следствий подъем духа и расцвет литературы в тюремных ямах у Полярного круга. Пустозерск, маленький острожек, был основан в 1499 году. Здесь находились воеводы с гарнизоном, долженствующие собирать торговые пошлины и подати. Население весьма малочисленное, было неустойчиво и неустроено. В Пустозерске по переписям значится множество нищих. Но среди жителей этой скудной земли, среди нищих и стражников, нашлись многие, кто внял новой проповеди и ответил на нее преданностью и служением. Воеводы и гарнизоны относительно часто сменялись в Пустозерске. От этого колебалась и тяжесть условий заключения. Несменяемыми были голод, грязь, мрак землянок, холод и нагота, росло или уменьшалось время от времени сочувствие и сострадание, испытываемое стражниками-стрельцами к заключенным. Как бы то ни было, пустозерские отцы в течение многих лет имели возможность пользоваться письменными принадлежностями и рассылать послания, трактаты, даже целые книги на Мизень, в Москву, в Заволжские скиты и прочие края России. Там труды их переписывались и распространялись дальше. О работе старообрядческого книгописного центра в Пустозерске смотри Бубнов, «Рукописное наследие пустозерских узников, 1667-1682 годы», книготорговое и библиотечное дело в России в 17-м, первой половине 19 века. Ленинград, 1981 год, страницы 69 по 84. В 1670 году, когда известия об их деятельности дошли до Москвы, всем, кроме Аввакума, опять резали языки и руки. Никифор к этому времени уже успел умереть. История двукратного отрезания одних и тех же языков не ясна. Историки полагают, что в первый раз отрезали только часть языка. Пустозерские отцы писали, что языки их отрастали снова, и после второй казни они могли говорить. Что касается отсеченных рук, то дьякон Федор в позднейших трудах датировал свои сочинения до 70-го года, «Писано моею покойной рукой». Епифаний продолжал заниматься рукоделием, делал кресты и писал, а Лазарь не писал больше. В статье, предпосылаемой сочинением пустозерских узников, можно нарушить обычай и не описывать их жизненный путь. Все важное, что может быть сказано об этом, сказано ими самими в Пустозерске. Страсть к автобиографизму захватила всех четверых при всем разнообразии их характеров. Природа этой страсти тем более требует выяснения, что описание собственной жизни было в Древней Руси делом совершенно нераспространенным. Ученым, ищущим истоки пустозерского автобиографизма, удается найти лишь несколько маловыразительных случаев повествования от первого лица во второстепенных житиях. О пустозерском автобиографизме и элементах автобиографии в предшествующей традиции смотри «Робинсон. Жизнеописание Аввакума и Епифания. Москва, 1963 год, страницы с 58 по 86. Он же «Исповедь-проповедь» о художественности жития Аввакума. Историко-филологические исследования. Сборник статей к 75-летию академика Конрада. Москва, 1967 год, страницы с 358 по 370. Демкова. Житие протопопа Аввакума. Творческая история произведения. Ленинград, 1970. 4 год, страницы со 159 по 164. Зиньковский. Der Monch Epiphany und die Entstehung der altrussischen Autobiographie. Die Welt des Slaven. Wiesbaden, 1956 год. Панырко. Житие протопопа Аввакума как духовное завещание. Труды отдела древнерусской литературы Академии наук СССР. Том 39, Ленинград, 1985 год. И другие.